кивнем, то ли под домом, то ли скатертью дорожка, то ли что-то еще. Словно камни, словно корни, словно черви, будем привыкать, будем привыкать, будем привыкать. Сумерки и боги расплылись по углам, всего-то разорвало горизонт пополам. Час за часом, год за годом, век за веком. То ли вьюга, то ли моль, то ли...